Классная комната. «Ада, сядь на место, пожалуйста», — повторила миссис Уолкот, звенящим от напряжения голосом. Однако Ада опять не шелохнулась. И не потому, что не слышала учительницу. Ада отлично понимала, о чем та просит, и не собиралась проявлять строптивость, но в тот момент просто не могла заставить тело подчиниться разуму. Периферическим зрением она видела какую-то парящую в воздухе точку. Бабочка, которую она нарисовала в блокноте, теперь порхала по классной комнате. Ада смотрела на бабочку с беспокойством, опасаясь, что кто-нибудь может ее заметить, но интуитивно понимая, что это просто невозможно. Завершив зигзагообразный полет, бабочка опустилась учительнице на плечо и перескочила на ее серебряную сережку в форме люстры, после чего также стремительно взмыла вверх и приземлилась на съежившиеся под рубашкой щуплые плечи Джейсона. Перед мысленным взором Ады возникли синяки, прятавшиеся под жилеткой мальчика. Большинство из них старые, побледневшие, но один, особенно большой, совсем свежий, ярко-багровый. Этого парня, который вечно валял дурака и в школе буквально сочился уверенностью, отец драл, как сидорову козу. Ада судорожно вздохнула. Боль. Столько боли везде и в каждом. Единственная разница состояла в том, что кто-то умел скрывать эту боль, а кто-то нет. «Ада!» — чуть громче произнесла миссис Уолкот. «Может, она глухая?» — съязвил один из учеников. «Или дебилка?» «Мы не употребляем в школе подобных выражений». Слова миссис Уолкот, похоже, никого не убедили. Когда учительница снова устремила взгляд на Аду, смущение, написанное на ее широком лице, сменилось беспокойством. «Что-то не так?» Ада, превратившаяся в соляной столб, упрямо молчала. «Если хочешь мне что-то сказать, можешь остаться после урока. Почему бы нам не поговорить чуть позже?» Однако Ада в очередной раз не послушалась учительницу. Ее члены, проявив своеволие, отказывались подчиняться. Она вспомнила, как папа когда-то рассказывал, что при экстремально низких температурах птицы вроде буроголовой гаечки впадали на короткое время в оцепенение, чтобы сберечь энергию на случай резкого ухудшения погоды. И в данный момент Ада, подобно этой птице, окаменела, будто готовясь к неминуемому. «Да садись же, идиотка несчастная, ты себя позоришь!» Голос одноклассника или беспощадного внутреннего критика. Аде не суждено было это узнать. Ее губы сжались в ниточку, она стиснула зубы и вцепилась в край парты в отчаянной попытке найти опору, чтобы не потерять равновесие и не рухнуть. С каждым вздохом в легких пенилась и бурлила паника, просачивавшаяся в нервные клетки, а когда Ада открыла рот, эта паника выплеснулась наружу, растекаясь вокруг. Подземный поток, стремившийся выйти за пределы каменного ложа. Звук, знакомый и одновременно слишком странный, чтобы быть ее собственным, вырвался откуда-то изнутри. Громкий, хриплый, примитивный, неприемлемый. Ада закричала. Ее голос был таким непредсказуемым, таким сильным, таким невероятно пронзительным, что все одноклассники разом притихли. Миссис Уолкот застыла, прижав руки к груди, морщины вокруг глаз обострились. За все годы педагогической деятельности она ни с чем подобным не сталкивалась. Прошло 4 секунды, 8, 10, 12. Стрелки часов на стене прокладывали свой путь вперед мучительно медленно. Время деформировалось и свернулось, подобно сухой, обуглившейся деревяшке. Теперь миссис Уолкот оказалась возле Ады, пытаясь что-то сказать. Ада чувствовала пальцы учительницы на своем плече и понимала, что та ей что-то говорит, но не могла разобрать слов, так как продолжала кричать. Прошло 15 секунд, 18, 20, 23. Голос Ады стал ковром-самолетом, который поднял ее высоко-высоко и отнес к потолку. Она точно плыла по воздуху и смотрела на класс с высоты. У нее возникло стойкое ощущение, будто она не парит, а находится где-то снаружи, будто, покинув свою телесную оболочку, она больше не является частью ни этого момента, ни этого мира. Ада вспомнила проповедь, которую однажды слышала то ли в церкви, то ли в мечети, поскольку на разных этапах своего детства она посещала оба заведения, хотя и недолго. Когда душа покидает тело, она возносится к небесам и на пути туда останавливается, чтобы посмотреть на все, что лежит внизу, безучастное, невозмутимое, нетронутое болью. Кто это сказал? Епископ Василиос или имам Махмуд? Иконы в серебряных окладах, свечи из пчелиного воска, лики святых и апостолов, архангел Гавриил с одним раскрытым крылом, а другим сложенным за спиной, православная Библия с загнутыми страницами и замусоленным корешком, шелковые молитвенные коврики, янтарные четки, сборник хадисов, потрепанный томик исламского сонника, толкующего каждый сон и каждый ночной кошмар. Оба священнослужители пытались уговорить Аду выбрать их религию, встать на их сторону. Ей стало казаться, что в результате она выбрала пустоту. Ничто. Невесомую раковину, которая по-прежнему укрывала ее Аду, отделяя от остальных. И все же, продолжая кричать в последний час последнего учебного дня, она вышла за пределы своего чувственного опыта, словно ее не ограничивало и никогда не ограничивало собственное тело. Прошло 30 секунд. Целая вечность. Голос Ады слегка надломился, однако по-прежнему звенел в воздухе. Было нечто унизительное и одновременно завораживающее в том, чтобы слышать собственный крик, надрывный, бесконтрольный, несдержанный, безбашенный, неукротимый порыв, рвущийся прямо из темных глубин. А еще в этом крике было нечто животное, нечто дикое, абсолютно ничего похожего на прежнюю Аду. И в довершение всего ее голос. Это мог быть резкий клекот ястреба, или заунывный вой волка, или скрипучее полуночное тявканье лисицы. Да, это мог быть любой звук, но только не крик 16-летней школьницы. Одноклассники, вытаращив от удивления глаза, уставились на Аду, завороженные столь откровенной демонстрацией безумия. Кое-кто даже склонил голову набок, пытаясь осознать, как тихая, робкая девочка могла издавать этот тревожащий душу крик. Ада чувствовала их страх, и, как ни странно, ее радовало, что она впервые не попала в число тех, кто напуган. Одноклассники слились воедино в затуманенном поле зрения, озадаченные лица, идентичные жесты, бумажная цепочка одинаковых тел, и только Ада не была частью этой цепи. Она вообще не была частью чего бы то ни было. В своем совершенном одиночестве она стала удивительно цельной. Никогда еще она не чувствовала себя настолько незащищенной и при этом настолько могущественной. Прошло 40 секунд. Ада Казандзакис по-прежнему продолжала кричать, и ее ярость, если это действительно была ярость, вырывалась наружу, топливо быстрого сгорания, без явных признаков ослабления. Кожа Ады пошла алыми пятнами, горло болело и пульсировало, жилы на шее трепетали от прилива крови, выставленные вперед руки хватались за пустоту. Перед ее мысленным взором вдруг возник образ матери, впервые после кончины последней, но воспоминания почему-то не утонули в слезах. Развенел звонок. В коридоре за дверью классной комнаты послышались торопливые шаги, их становилось все больше, оживленный обмен фразами, волнение, смех, суматоха, начало рождественских каникул. А в классной комнате приступ безумия Ады стал захватывающим спектаклем, во время которого зрители сидели не шелохнувшись. Прошло 52 секунды, почти, но еще не минута, и голос Ады начал садиться. Горло, ободранное и полое внутри, напоминало засохший тростник. У нее поникли плечи, задрожали колени, лицо задергалось, словно она очнулась от дурного сна. Она успокоилась и так же неожиданно, как начала, замолчала. «Что, черт возьми, это было?» — громко пробормотал Джейсон, но его вопрос остался без ответа. Ни на кого не глядя, Ада, вконец обессилев и задохнувшись, рухнула на свое место. Марионетка с лопнувшими в разгар представления веревочками. Именно так Эмма Роуз чуть позже опишет произошедшее, естественно, с преувеличениями. Впрочем, сейчас даже Эмма Роуз притихла. «Ты в порядке?» Миссис Уолкотт не могла скрыть своего потрясения, и на сей раз Ада ее услышала. И когда высоко в небе сформировались гряды облаков, а на стены классной комнаты упала тень, будто открыли в гигантской птице, Ада Казандзакис закрыла глаза. Звук вибрировал у нее в голове, упрямо отбивая такт. Хрясь, хрясь, хрясь. Однако все, о чем она могла думать в данный момент, было то, что где-то там, за стенами класса, вне пределов ее досягаемости, прямо сейчас ломаются чьи-то кости.